Майлз облокотился на перила, осматривая сверху фойе лифта. Он сделал глоток из хрупкой чашечки и задумался, где же в ней скрывается спираль подогрева. Ах да, вот тут у донышка вплетена в отливающий металлическим блеском герб Мариллаканского посольства. Осенний листопад плавно подходил к завершению своего цикла. Вода в журчащих фонтанчиках замерзала, или казалась таковой, застыв безмолвным черным льдом. Водоворот красок потускнел до блекло-желтого и серебристо-серого оттенков зимнего заката. Человеческие фигуры, если они там были, превратились в навевающие безнадежность скелеты. То ли перезвон, то ли музыка стихли до немелодичного прерывистого шепота. Это не была зима пушистого снега и веселых праздников. Это была зима смерти. Майлз невольно вздрогнул. Чертовски впечатляюще. Итак, как начать задавать вопросы так, чтобы не выдать ничего взамен? Майлз живо вообразил, как, схватив какого-нибудь гемлорда за пуговицу, вопрошает. «Скажите-ка, а не терял ли кто-нибудь из ваших прихлебателей кодового ключа с вот такой печатью?» «Нет уж. Пока что лучшим подходом к решению проблемы было позволить своим противникам самим искать с ним встречи. Вот только они самым занудным образом чего-то с этим не торопились». Майлз всматривался в толпу в поисках человека без бровей, но безуспешно. А вот Тайвин уже нашел красивую женщину. Майлз сморгнул, когда разглядел, насколько красивую. Она была высока и стройна. Кожа ее лица и рук была изысканно гладкой, словно фарфор. Украшенные драгоценными камнями ленты перехватывали ее белокурые волосы у шеи и еще раз у талии, а сами волосы не прерывали свой шелковый путь до самых колен. Ее многослойное платье с длинными разрезными рукавами и жакет, не спадавший до лодыжек, скорее укрывали, чем демонстрировали тело. Темные оттенки верхних одежд подчеркивали бледность ее лица, а вспышки лазурного шелка под ним гармонировали с цветом ее синих глаз. Несомненно, это была цитагандийская гемледи. В ее внешности было что-то неуловимо эльфийское, открытый намек, что к ее генеалогическому древу была привита не одна веточка хаутлордов. Да, такое лицо можно было бы скопировать с помощью пластической хирургии и других методик, но этот высокомерный изгиб бровей просто обязан быть подлинным. Майлз уловил феромоны ее духов уже на расстоянии 3 метра. Это казалось излишним, Айвен и так был на взводе. Глаза его искрились, пока он выдавал свою интерпретацию некой истории, выставляя себя героем или, по меньшей мере, главным действующим лицом. Что-то про военные учения. Ага, ну, конечно, подчеркиваем свой бароярский боевой имидж. Венера и Марс. Все верно. Но она и в самом деле улыбалась чему-то, что говорил Айвен. Нельзя сказать, что зависть не позволяла Майлзу поверить в успех Айвена у женщин. Просто было бы неплохо, чтобы кое-что из этого потока стекалось и к нему самому. Хотя Айвен утверждает, что каждый сам кузнец своего счастья. Неунывающее эго Айвена могло проглотить 12 отказов за вечер ради какой-нибудь улыбки в награду на 13-й раз. Майлз был уверен, он умрет от обиды после попытки номер 3. Возможно, он и в самом деле моногамен. Черт, ты бы сначала достиг реальной моногамии, прежде чем замахиваться на нечто большее. До сих пор со своим увечным телом ему не удалось привлечь ни одной женщины. Конечно, его возможности были ограничены. 3 года тайных операций, а до этого исключительно мужское окружение в военной академии. Славная теория. Почему только абсолютно те же условия не останавливали Айвена? Елена. Может, в глубине души он продолжает цепляться за недостижимое? Майлз был готов поклясться, что был далеко не таким привередой, как Айвен, да и вряд ли мог бы себе такое позволить. Но даже в этой прекрасной гем-блондинке ему не хватало... Чего? Ума? Сдержанности? Родственной души, жаждущей странствий? Но Елена избрала другого и, вероятно, поступила мудро. Пора, давно пора Майлзу двигаться дальше и самому искать свое счастье. Просто хотелось бы, чтобы перспективы не казались столь тусклыми. Через пару секунд после того, как подошел Майлз, с другой стороны к парочке подобрался высокий и тощий цитагандийский гемлорд. Лицо, возвышавшееся над воротом темных и просторных одежд, было молодо. Парень был едва ли старше их с Авином. Массивная голова, выступающие круглые скулы, на одной щеке овальная наклейка, точнее, переводная картинка, стилизованный цветной завиток, обозначавший его клан и ранг. Это был упрощенный вариант полной раскраски, которая виднелась на лицах прочих цитагандийцев. Авангардистская молодежная мода, осуждаемая старшим поколением. Он что, пришел спасать свою даму от притязаний Айвина?